Что за чертовщина? Неделин, расталкивая танцующих, устремился к Суптееву, ориентируясь на златозубое сияние. Отражался свет фонарей. Хлопнул по плечу, мужчина обернулся и оказался пожилым человеком. — В чем дело? — Извините. Так было несколько раз. Завидев Суптеева с очередной партнершей, Неделин спешил к нему, грубо толкаясь, но когда подходил партнерша, оказывалась та же самая. Суптеев же исчезал. На его месте уже был другой. Обливаясь потом, Неделин опять увидел своего двойника, бросился, подпрыгивая, чтобы поверх голов ежесекундно видеть его, наступил кому-то на ногу, обиженный, ухватил его, чтобы отомстить словом или делом. Неделин хотел вырваться, глянул и... Суптеев! И сам схватил его за плечи. Так они стояли долго, и глаза Суптеева, затуманенные любовной одырью, начали проясняться. Он понял. — Отойдем, — сказал Неделин. — Нет. — Я сказал. И поволок его в угол площадки, прижал к ограде, посмотрел в глаза. — Я не согласен, — сказал Суптеев. — Делать нечего. Ты пойми. Если бы я отдал тебе свое собственное тело, это еще ничего. Но то, в чем ты находишься, оно принадлежит другому человеку. А ты кто вообще? Фокусник? Волшебник? Маг? Инопланетянин? Или это научный опыт такой? Неважно. Тебе придется вернуться. Этот другой человек ждет. Я должен возвратить ему его тело. А оно у тебя. Понял? Тебе ничего не остается делать. Нужно отдать. Ни за что. Или давай мне другое, но тоже здоровое. Не сходи с ума. Ты ничего такого не успел сделать. Я жил. А ты что поделывал? Меня, то есть тебя, вся страна знает. Правда, под псевдонимом Неделин. А я вот не знаю. Поди ж ты. Суптеев понемногу забирал нахальный тон. Ты основатель нового направления в рок-искусстве. Смотри, не урони марку. Вот тут все описано. Неделин показал тетрадку и сунул ее обратно в карман. Останется тут, при тебе. Главное, опасайся Лены. Она... Тут все описано. Какая Лена? Меня ждут. Я пошел. Стой! Неделин схватил его за руку. Я понимаю, тебе не хочется. Но иначе нельзя. Каждый должен нести свой крест. Твой крест — искусство и слава. Мужайся, Владик. Иди ты. У тебя все равно не получится. Мне ведь, как я понял, нужно пожелать обратно. А я не желаю. Неделин схватил его за грудки, встряхнул, повернул к себе лицом. Все произошло, как он предполагал. Суптеев не хотел перейти в него, но испугался, что может захотеть. И как только испугался этого, как только представил, что это возможно, перешел. Вот и все, — сказал Неделин, отцепляя от себя руки Суптеева. — Прости, брат. Это не я. Это природа шутки шутит. — Сволочь! — прошептал Суптеев. — Не хочу! — Поздно. — Отдай! — заплакал Суптеев. — Я ведь повешусь. Ну — Ну-ну. Люди без рук, без ног, параличе живут. Надо быть мужественным. — Нет, не смогу. Суптеев хлопнул себя рукой. И рука вдруг замерла. И закопошилась. Послышался девичий стыдливый виск, потом смех, но Суптеев не обратил внимания. Он смеялся и показывал Неделину, который тоже был душевно рад этому чуду, но уговаривал Суптеева. — Спрячь. — Спрячь, ты что? А сам, пользуясь бесчувственностью счастливца, доставал у него из кармана несколько рублей, остальные деньги великодушно оставил. Документы же за пальцево, слава богу, Суптеев носил при себе. Вот он, бумажник «Бреминг» и компания. В бумажнике паспорт. Явились дружинники. Взяли Суптеева под локотки, а он, так и не приведя себя в порядок, радостно извивался в их руках, оборачивался и кричал: Я скоро вернусь. Я вернусь, милые.